Джек торопливо пересказал Карен все, что им удалось узнать из платиновой книги, а также о теории Чарли. Карен, затаив дыхание, слушала о древней катастрофе, темной материи, солнечных бурях. Когда Джек сообщил ей о близящейся опасности, она прикрыла рот ладонью. — О, Боже! — ахнула она. — Когда же это должно произойти? — Завтра, после полудня. На экране появилось новое лицо, и Джек представил его. — Это Чарли Моллер, судовой геолог. — Что же нам делать? — спросила Карен. От волнения на лбу у нее выступили бусинки пота. Она была уверена, что ее вот-вот поймают за руку. — Расскажите о взрывчатке и о том, что намерены предпринять взрывники, — попросил Чарли. Карен пересказала то, что знала. После чего Джек сказал, — возможно, это даже к лучшему. По крайней мере, колонна не будет больше притягивать к себе энергию солнца. — Нет, — возразил Чарли, — если у них получится выполнить задуманное, будет еще хуже. Они обнажат самую сердцевину кристаллического залегания, не уменьшив, а наоборот, увеличив площадь, которая будет поглощать солнечное излучение. Единственный способ уберечься от катастрофы — каким-либо образом укрыть колонну или чисто срезать ее, изолировав тем самым от основного кристаллического тела. «Иными словами, выдернуть громоотвод», — уточнил Джек. Карен взглянул на часы. «Если геолог прав, у них в запасе остается всего 17 часов». «А если попробовать уничтожить колонну направленным, контролируемым взрывом?» «Все равно опасно», — пробормотал Чарли. «Даже если это получится. Основное тело может поглотить кинетическую энергию взрыва, и тогда...» «Нет», — мотнул он головой, — «рискованно. Сила взрыва, необходимая для того, чтобы разрушить колонну, может сама по себе спровоцировать ту самую катастрофу, которую мы пытаемся предотвратить». По обе стороны повисло тягостное молчание. Абоненты осознали безвыходность ситуации, в которой они оказались. «Нам не обойтись без помощи со стороны», — подвел итог Чарли. Обдумав эту идею, Карен предложила. «Я могла бы обратиться за помощью к научному руководителю станции, профессору Кортесу. Он предупреждал военных, что взрывать кристалл недопустимо, и, как мне кажется, Кортес не входит в число поклонников Спенглера». «Даже не знаю», — проговорил Джек. «Я не верю никому, кто находится по одну сторону с этим ублюдком». «Но он геофизик», — возразила Карен, — «причем известный в своих кругах». «А мне очень понадобится помощь специалиста», — поддержал ее Чарли. Джек нахмурился и посмотрел прямо в камеру. «Но можем ли мы доверять ему, Карен?» Некоторое время она, задумавшись, молчала, потом произнесла. «Думаю, можем. Но для того, чтобы убедить его, мне потребуется имеющаяся у вас информация». Джек повернулся к Чарли. «Ты можешь загрузить результаты своих изысканий?» Тот кивнул и исчез. С экрана заговорила Миюки. «Я сведу воедино перевод всех текстов, и Габриэль будет готов в любой момент отправить их». «Отлично», — сказал Джек и снова повернулся к камере. Карен показала, что он смотрит прямо ей в душу. «Как ты?» — мягко спросил он. — Неплохо, если сделать поправку на то, что я нахожусь в плену на глубине мили, и завтра настанет конец света. — Тебя били? Карен вспомнила про свой опухший глаз и, прикоснувшись к нему пальцами, ответила. — Нет, я налетела на дверную ручку несколько раз подряд. — Я так виноват, Карен. Я не должен был втягивать тебя в ту историю. Карен расправила плечи и выпрямилась. — Не вини себя, Джек. Поверь, я не променяла бы мое теперешнее положение на то, чтобы вновь оказаться в университете и ничего не знать обо всем этом. Если существует какой-то способ предотвратить катастрофу, я предпочту остаться здесь, на передней линии. Снова послышался голос Миюки. — У меня все готово. Но для того, чтобы передать информацию, мне понадобится эта линия. — Ты слышала? — спросил Джек. — Да-да. — ответила Карен, чувствуя, как предательски дрогнул ее голос. Ей была невыносима мысль о том, что необходимо прощаться с друзьями. Габриэль будет постоянно держать этот канал подключенным. Если захочешь поговорить с нами, используй его код.